Глава 19. 084. Когда Артур открыл дверь, Джемма увидела его в пижаме. Его мускулы, открытые из-за того, что он был одет в футболку без рукавов, заставили ее смутиться, но очертания в форме банана, видимые на его трусах-боксерах, заставили ее покраснеть. Хотя у нее не было опыта общения с противоположным полом, это не означало, что она ничего не смыслит в этом. В старших классах школ учат об этом на уроках полового образования, поэтому подростки в настоящее время более осведомлены в этих вопросах. Глядя на покрасневшее лицо Джеммы, Артур улыбнулся и шутливо сказал: «Ты постучала в дверь моей комнаты посреди ночи. Хочешь предложить мне себя прямо сейчас?» «Нет, ничего подобного. Я только что обнаружила, что после того, как вы вырубили Майкла, который был готов самоуничтожиться и поглотил вирус сороконожки, его ухудшающееся состояние, похоже, стабилизировалось. Поэтому я хотела спросить тебя об этом и узнать ваше мнение по этому поводу. Может быть, мы могли бы найти решение», — взволнованно сказала Джемма. «Но сначала, пожалуйста, зайди внутрь». Артур взял Джемму за руку, провел ее внутрь и закрыл дверь. «Ты пришла в мою комнату посреди ночи только для того, чтобы задать мне вопросы. Разве ты не боишься, что другие нас неправильно поймут?» — спросил Артур с дразнящей улыбкой волнующуюся Джемму, чтобы она немного расслабилась. Джемма объяснила: «Никто не видел, как мы со Скай пришли сюда. Скай уже спит». Артур слегка ухмыльнулся и сказал: «Ты говоришь прямо как любовница, которая ждет, когда моя жена заснет и ускользнет на свидание». Джемма просто опустила голову, ничего не ответив, и Артур увидел, что ее лицо покраснело. «Ну, я больше не буду подкалывать, спрашивай меня, о чем хотела». Артур положил голову ей на колени, и в этот момент, как Джемма уселась на его кровати и заулыбалась. У Джеммы никогда не было ничего подобного. Она посмотрела на Артура, лежащего у нее на коленях и довольно улыбающегося, и не знала, что делать. «Ха, мне здесь так уютно, а теперь спрашивай». «А да, я начну». Джемма глубоко вздохнула, попыталась успокоиться и начала задавать Артуру вопросы. Она задавала много вопросов: как они должны найти тех, у кого есть вирус сороконожки, или как они должны начать искать решение саморазрушительных элементов в вирусе, как работает экстремис и некоторые реакции на него и его прочие способности. Артур пытался дать ей подробные ответы, поскольку эти могли бы помочь в решении проблем, но он дал лишь расплывчатые ответы на некоторые вопросы, например то, как его организм стабилизировал вирус экстремиса. Сами того не подозревая, они долго говорили сначала о вирусе, затем их разговор постепенно перешел на общие темы, и, наконец, они поговорили о своих симпатиях, антипатиях, увлечениях и других вещах о себе. Они лучше узнали друг друга. «Ах, уже почти утро, мне нужно вернуться, чтобы отдохнуть. Спасибо за помощь», — прошептала Джемма. «Всегда пожалуйста», — ответил Артур. «Должен сказать, что лежать на твоих коленях было очень приятно. Это был мой первый раз, когда я лежал на коленях женщины». «Действительно?» — спросила Джемма с недоверием на лице. «Это правда. Ну, тогда я вернусь в комнату, чтобы отдохнуть, так что спокойной ночи». «Спокойной ночи». Когда Джемма уже выходила из его комнаты, Артур вдруг сказал: «Когда ты в следующий раз останешься со мной наедине, постарайся надеть юбки или шорты. У тебя действительно красивые ноги, и было бы жаль их прятать». «Я постараюсь», — сказала Джемма, затем открыла дверь и вышла. На следующий день Артур проснулся около полудня из-за своей ночной встречи. Когда он вышел, то увидел Скай с ноутбуком на диване, а Джемма и Фитц, вероятно, были в лабораториях. Эти двое были настоящими закоренелыми учеными, на самом деле они оба были бы хорошей парой. Действительно, в каноне эти двое испытывали чувства друг к другу и даже были в отношениях вместе, но теперь очевидно, это было невозможно. Из-за того, что он существует здесь и сейчас, многое, естественно, изменится. «Только что произошло одно событие», — неожиданно громко сказал Колсон. «В Перу мы нашли еще 084. «Что еще за 084?» — с любопытством спросила Скай. 084 представляет собой нечто неизвестного происхождения, очень похожие на вас с Артуром», — сказал Коулсон. «Образно говоря, Скай и Артур действительно имеют неизвестное происхождение. Что касается Скай, то ее личность была неизвестна, и никаких записей о ее родителях не было обнаружено, иначе она не пришла в щит, чтобы расследовать свое собственное происхождение. Мы используем этот код, когда не знаем, является ли находка полезной или представляет угрозу. 084, который мы нашли в прошлый раз, был очень интересным, продолжил Колсон. Что было найдено в прошлый раз? Небрежно спросил Артур. Молот, который невозможно поднять. Услышав это, Артур сразу понял, что это было. Это должен быть молот бога грома, Тора. Когда бог грома впервые пришел на землю или же был изгнан на землю, молот был послан с ним. В то время Колсон отвечал за его расследование. Перу, в густом лесу. Когда автобус приземлился, они вскоре сели во внедорожник, и вся группа вскоре оказалась в джунглях, чтобы добраться до места археологических раскопок. Когда уже все вышли из машины, Мэй что-то сказала Колсону и уехала. Колсон, Скай, Артур и другие проехали сквозь джунгли и приблизились к похожему на пирамиду зданию. В это время один человек, одетый в одежду агента щита, вышел из храма инков. Он, должно быть, был здесь за главного. Колсон пошел поговорить с ним, а затем Артур прошептал Скай, Джемме и Фитцу: «Постарайтесь быть осторожными здесь. Я не думаю, что это безопасно. Я слышал, что здесь армия повстанцев и идет война», сказал Фитц с некоторым страхом. «Короче говоря, обращайте внимание на то, что вас окружает, и старайтесь держаться рядом со мной», сказал Артур. Вскоре Колсон жестом пригласил их войти, и как только они вошли, то увидели множество древних предметов и что-то в стене. Это был 084, неизвестный объект, дающий ощущение силы. Увидев его, Артур задумался, стоит ли брать его с собой или нет, но в конце концов он отказался от мысли забрать его себе. Хотя это и было мощное оружие, у него были некоторые дефекты, поэтому лучше было бы не ссориться со щитом только ради этого объекта. Он не собирался покидать щит прямо сейчас, по крайней мере, до тех пор, пока Скай не пробудит свои сверхчеловеческие способности. Поэтому, немного посмотрев на него, он покинул храм. Его уровень космических способностей все еще был на уровне 1, поэтому он может посещать только один установленный мир каждые 30 дней, и лишь на 12 часов. Ему действительно нужно поглотить больше способностей, чтобы повысить свой уровень. Путь к тому, чтобы стать в высшей степени могущественным королем, еще далек. Глава 20. Камилла, ожидая снаружи храма, пока другие агенты и исследователи закончат свою работу, Артур достал из кармана зажигалку и начал играть с ней. Своим пламенем он создавал различные формы, такие как огненная стрела, огненный шар и даже огненный торнадо. Внезапно усиленный из-за экстремиса слух Артура уловил два искажения в окружавшей его обстановке. Артур просто слегка пошевелил пальцем, и два маленьких огненных шара быстро отправились туда, откуда, как он чувствовал, что-то происходило. «А-а-а!» Раздались два крика, за которыми последовали два солдата, выпрыгнувшие из-за деревьев и катавшиеся по земле, чтобы погасить пламя на себе. Зная, что их присутствие раскрыто, другие солдаты вышли и нацелили свои винтовки на Артура. Услышав шум, Мелинда вышла из храма и, увидев, что происходит, просто одним плавным движением с отработанной легкостью схватила пистолет и прицелилась в солдат. В ее движениях не было никакой нерешительности, что свидетельствовало о ее опыте ветерана. «Успокойтесь, мисс Мэй, я справлюсь с этими неприятностями. Просто наслаждайтесь шоу, которое вот-вот начнется». Артур просто спокойно улыбнулся Мэй, а затем медленно подошел к солдатам. «Не двигайся, или у твоих друзей найдутся новые дыры на теле». Один солдат что-то саркастически крикнул, но Артур сделал вид, что не слышит его. Он лишь пошевелил пальцем, и пламя его зажигалки мгновенно превратилось в несколько огненных стрел. Он просто указал рукой на солдат, и все стрелы точно вонзились в головы солдат. Не было никаких криков боли, лишь глухой стук падавших на землю людей. Артур снова махнул рукой в сторону боевых машин солдат, и к ним полетел большой огненный шар. Бум, бум. Тут же все машины взорвались. Взрыв был особенно громким. Артур повернулся, улыбнувшись Мэй, и небрежно сел на ближайший камень. Мэй только беспомощно покачала головой. Теперь она поняла, почему Фьюри сам приказал включить Артура в эту команду. Любые опасные ситуации для них будут казаться ему легким ветерком. Что здесь только что произошло? Колсон вышел из пещеры и увидел трупы, лежащие рядом с разрушенными машинами, и был потрясен зрелищем. Когда он приказал агентам осмотреться, они обнаружили рядом кого-то, лежащего без сознания. Затем агенты спросили об этом Колсона. «Камилла, Когда Калсон увидел ее лицо, он был удивлен. «Это перуанский командир, а также мой друг. Боюсь, она не просто подруга», Артур сказал с улыбкой. «И она вовсе не кажется дружелюбной». Калсон лишь пожал плечами. Вскоре Камилла очнулась. Затем Калсон начал расспрашивать ее, но разговор вскоре превратился в болтовню о старых временах. Артур почувствовал себя неловко, услышав это, и сказал: «Сейчас не время, Калсон, и будет лучше, если ты оставишь свою подругу здесь». «Почему?» Артур пожал плечами и сказал: «Просто, она мне не нравится». Калсон закатил глаза, дескать, что это за причина. «Тогда забудь об этом, но давай лучше скорее уйдем, я думаю, скоро будут неприятности». Вскоре агенты упаковали все ценные в машины. Мы села на водительское сиденье, Скай, Фитц, Джемма и остальные тоже сели в машину. Артур взглянул на Калсона и, обнаружив, что тот все еще говорит, сказал: «Вперед». Вскоре послышался звук выстрелов. Появились люди из сил повстанцев. Камилла воспользовалась ситуацией и сбежала к повстанцам. Артур не попытался остановить ее, так как хотел, чтобы Калсон узнал о ее истинном намерении. «Я знал, что будут неприятности. Сваливайте отсюда и держите самолет готовым к взлету. Я прибуду после того, как разберусь с ними». Артур покачал головой и вышел из машины. «Дорогой, будь осторожен. Не волнуйся, Скай, для меня это просто тренировка. Артур, возьми ее с собой, она опасна», сказал Калсон Артуру. На этот раз Артур ничего не ответил. Закрыв дверь, Мэй вскоре завела машину и уехала. Артур начал искать Камиллу на поле боя, постоянно уворачиваясь от пуль повстанцев. Ему нужно было потренироваться, чтобы увеличить свой боевой опыт. «Сдавайтесь, сопротивление бесполезно». Спустя некоторое время он почувствовал, что теперь может легко уклоняться от пуль. Поэтому он просто сформировал огромного огненного дракона и напал на повстанцев. Жар пламени поглотил мятежников, и вопрос с ними был решен. «Эта способность действительно хороша для атаки на дальние дистанции», — удовлетворенно кивнул Артур. Камилла вышла из укрытия и со страхом посмотрела на Артура. «Ты как ты это сделал? Кто ты? Ты мутант? Не только мутанты обладают сверхспособностями», — ответил Артур и схватил Камиллу. «Что вам от меня нужно?» — в панике спросила Камилла. «Калсон хочет с вами поговорить, а самолет уже должен быть готов к взлету». Пламя от его зажигалки образовало фигуру, похожую на доску для серфинга, и Артур прыгнул на нее, неся Камиллу. Доска поднялась в воздух и взлетела. «Ах!» — в панике закричала Камилла. Жар, исходивший снизу, заставлял ее чувствовать, что она вот-вот поджарится. В то время как Артуру казалось, что катается на серфе, он был сплошь охвачен пламенем. Вскоре Артур увидел самолет и, приземляясь, увидел удивленные лица Скай, Джеммы, Калсона и других агентов. Они явно не ожидали, что он вернется так скоро, да еще и таким способом. Глядя на их ошеломленные лица, Артур был очень доволен своей идеей. Единственным недостатком было то, что он еще не мог самостоятельно создавать огонь и летать очень высоко. После приземления доска для серфинга с пламенем исчезла, и Артур, входя в самолет, небрежно сказал: «Ладно, пошли», — передавая Камиллу агенту. «Ты в порядке?» — спросил Калсон Камиллу, которая выглядела так, словно только что проснулась от кошмара. Камилла, казалось, еще не полностью пришла в себя, так как лишь глупо качала головой. Самолет медленно взлетел, и Артур пошел в свою комнату, чтобы переодеться. Вскоре кто-то постучал в его дверь, и, открыв ее, Артур увидел, что это Калсон. «Тебе что-нибудь нужно?» – спросил Артур. «Ты сказал мне оставить там Камиллу, и еще, что мы столкнемся с трудностями впереди, как ты узнал?» – спросил Калсон. Артур лишь покачал головой. «Теперь это не имеет значения». «Нет, это очень важно для меня», — настаивал Калсон. «Ну, тогда я скажу вам, что у меня есть способность видеть фрагменты будущего, но то, что я вижу, мне не подвластно. Иногда я вижу бесполезную информацию, но сегодня я видел Камиллу в будущем. Я знал, что появится армия повстанцев, и знал, что вы возьмете ее с собой в самолет. Она планировала получить объект 084, и для этого она взяла всех нас в заложники, хотя это было бы благополучно решено без жертв, но самолет был бы поврежден и получил бы дыру в обшивке. Но теперь это не имеет никакого значения». Артур ухмыльнулся и ушел. Артур раскрыл Калсону свою способность видеть фрагменты будущего, так как ему было бы удобно делать что угодно и говорить, что то, что он видел, было бы угрозой миру. Глава 21. Глава 21. Сьюзен. Калсон не ожидал, что причина будет именно такой. Он частично поверил в то, что сказал Артур, так как давно не разговаривал с Камиллой. Ведь со временем люди меняются. Более того, после этого случая он теперь знал о способности Артура видеть фрагменты будущего. Это была важная способность, и он хотел поговорить с Фьюри об этом как можно скорее. Потому он связался со штаб-квартирой и приготовился приземлиться в секретном месте, чтобы обеспечить безопасность объекта 084. Теперь Колсон думал о том, что делать с Камиллой. В конце концов, он решил просто передать ее правительству своей страны. Это позволит им решить свои проблемы и получить некоторую выгоду в ходе переговоров с ними. Это было решением проблемы, и все в самолете, наконец, расслабились, отправив объект 084 в безопасное место, и Камиллу в щит для дальнейших переговоров. «Детка, не хочешь прогуляться со мной на улице? И еще что-нибудь поесть?» Артур пришел в комнату Скай и обнаружил, что она что-то делает на своем ноутбуке. Скай извиняющимся тоном сказала: «Извини, дорогой, боюсь, я не смогу прийти, я должна остаться и исследовать некоторые улики, касающиеся вируса сороконожки». «Хорошо, тогда я пойду, если что-то случится, просто позвони мне, и я примчусь сюда». Затем Артур приготовился выйти на улицу. Хотя самолет и был хорош, но он все же не мог оставаться там взаперти. Он хотел пойти в бар, выпить немного алкоголя и расслабиться. Квинс, Нью-Йорк. Во время прогулки Артур искал бар с хорошими отзывами на своем телефоне. Он увидел поблизости такое и направился к нему по указанному адресу. Внутри звучала приятная и не слишком резкая для ушей музыка, да и людей было немного. Он заметил, что несколько женщин смотрели на него, но они не заметили, что он тоже на них смотрит. «Хм, а вот это выглядит симпатично, по крайней мере, на 9 из 10». Светлые волосы, лицо как у куклы, фигура совсем неплоха. Артур увидел красивую женщину, сидящую на углу барного столика, подошел и сел рядом с ней. Затем он жестом подозвал бармена и, указав на стакан, который держала блондинка, сказал: «Еще два таких, и все ее напитки будут за мой счет». Девушка повернулась к Артуру и сказала немного пьяным голосом: «Я могу заплатить сама, и ты меня не интересуешь. Интерес можно развить. Привет, красавица, меня зовут Артур Вульф», — с улыбкой сказал Артур. «Меня не интересует, кто вы и как вас зовут», — сказала блондинка. Артур пожал плечами. «Ну, похоже, у тебя был плохой день. Тем не менее, это первый раз, когда я даже не смог поговорить с женщиной». Вернулся бармен и поставил напитки на стол, а Артур просто подтолкнул один из бокалов к блондинке. Девушка с секунду смотрела на него, затем взяла стакан, быстро осушила его, после встала и вышла. «Ну, похоже, я действительно потерпел неудачу». Артур беспомощно пожал плечами и не стал слишком много думать. Он выпил несколько бокалов вина, наслаждался атмосферой в баре и чувствовал себя очень расслабленным. Выпив 4 или 5 стаканов, он встал, чтобы выйти. Он просто хотел наслаждаться и расслабиться, а не напиваться. Выйдя из бара, Артур захотел снять номер в отеле. Хотя его комната в самолете была неплохой, она все же была немного маленькая и гораздо менее удобной. Немного походив, Артур увидел, как блондинка из бара, пошатываясь, идет в сторону переулка. И еще он увидел, что кто-то идет за ней. Что она здесь делает? Разве она не ушла раньше? Это случай, где девушка попадает в беду, и героя, спасающего красавицу. Не слишком ли много совпадений? Артур что-то пробормотал себе под нос и направился к переулку. Хотя она холодно обошлась с ним в баре, он не мог просто игнорировать кого-то, кто пытался бы воспользоваться ею, даже если она была груба с ним. Пошел к черту. Как только Артур подошел и уже был готов помочь блондинке, он увидел, что девушка что-то показывает руками, как будто что-то толкает вперед. В это мгновение, казалось, будто невидимый предмет врезался в человека, следовавшего за ней ранее, его толкнуло и выбросило на дорожку из подворотни. «Черт, что происходит? Это какая-то невидимая атака или телекинез?» Артур был немного удивлен. Артуру было любопытно, кто она такая. Удар был невидимым, и он почувствовал только волну. Во вселенной Марвел было несколько женщин с такими силами, но красивая блондинка, первая, которая пришла в голову Артуру, была невидимая женщина Сьюзен Сторм из «Фантастической четверки». Теперь, когда он внимательно посмотрел на нее, ему показалось, что она действительно та невидимая женщина. Она не носила свою форму «Фантастической четверки» и, вероятно, немного изменила прическу, чтобы он не мог узнать ее в баре. Но это же Квинс, это должен быть район, где живет Человек-паук. Что Сьюзен делает здесь одна в баре, а не на Манхэттене? Артур подумал и даже заметил, что она была совершенно пьяна. Артур обратился к ней. «Эй, невидимая женщина!» Сьюзен посмотрела на Артура и сказала: «Это ты, ты был в баре, а теперь ты следишь за мной, ты, супермыслитель». «Какой еще супермыслитель? Я не знаю, кто это», — сказал Артур подавленным голосом, но Сьюзен не обратила внимания на его слова, подняла руку и набросилась на него. Глава 22. Борьба с невидимой женщиной. Невидимая сила мгновенно обрушилась на Артура и заставила Артура сделать 3-4 шага назад. «Так, это что? Проекция силового поля? Она действительно довольно сильна. Лишь усиленной сывороткой суперсолдата не получит урон, но, к счастью, его тело было усилено экстремисом и было очень более мощным. Экстремис без побочных эффектов был действительно сильным, и атака Сьюзен не причинила ему вреда, а только заставила почувствовать небольшую боль. «Эй, хватит, я не кукловод или что-то в этом роде. Я просто увидел, что кто-то идет за тобой, и пришел помочь тебе», — сказал Артур Сьюзен. «Ты думаешь, сделав такое невинное лицо и услышав твои слова, я тебе поверю? Человек, следовавший за мной, был всего лишь глиняной куклой, а ты просто очень удачно оказался в том же месте, что и я, дважды. Мне вообще нужна твоя помощь», — крикнула Сьюзен слегка подвыпившим голосом. Артур увидел ее лицо и понял, что она, вероятно, немного пьяна и потому неправильно поняла ситуацию. Действительно, ему не повезло. Артур сказал подавленным голосом: «Ну, как бы то ни было, я не могу говорить с пьяными женщинами. Поскольку вы меня неправильно поняли, я уйду отсюда». Сказав это, Артур повернулся и собрался уходить. «Сначала ты замышляешь что-то против меня, а теперь используешь предлог, чтобы сбежать? Ни за что». Сьюзен взмахнула руками и ударила силовым полем. Услышав ее слова, а также уловив звук атаки, Артур увернулся, используя свою увеличенную реакцию всего за долю секунды. Он осмотрел повреждения от удара на месте, где он прежде стоял, и, увидев кратер на земле, был уверен, что если бы он был только кем-то с пиковой силой человеческого уровня, он был бы серьезно ранен. Сначала он решил, что встреча со Сьюзен Сторм, или же невидимой женщиной, была его удачей, но теперь, увидев воочию, оказалось, что он переоценил свою удачу. «Ты использовала смертельный удар, а теперь заставляешь меня контратаковать. Я не люблю поднимать руку на женщину, кроме как в постели, но когда это необходимо, я не буду колебаться. Так что позволь мне вывести тебя из твоего пьяного состояния». Глядя на Сьюзен, которая не собиралась останавливаться и готовилась к удару, Артур был уже готов и зажег зажигалку. «Давай посмотрим, хватит ли у тебя сил вырубить меня». Словно отвечая на ее слова, он почувствовал, как невидимое силовое поле уплотняется и становится толще. Он сделал жест пальцами, и огромный поток пламени вырвался из его зажигалки и образовал вокруг него круг пламени. «Тогда взгляни на мою силу и покажи мне, что у тебя есть», — спокойно сказал Артур и заставил огонь устремиться к Сьюзен, словно море пламени, готовое поглотить ее. «О, значит, ты можешь управлять огнем, как Джонни, но этого недостаточно», — сказала Сьюзен, и внезапно ее тело затряслось, ее одежда разлетелась, обнажив плотно облегающий костюм героя фантастической четверки. Действительно, он должен был признать, что Сьюзен в облегающем костюме выглядела шикарно. Море огня достигло силовое поле Сьюзен, попыталась преодолеть и сломить его, но, видя, что оно все еще цело, выражение лица Сьюзен выражало легкую ухмылку, она была чрезвычайно умна, а это значило, что поле не получится пробить так легко. «И это все, этого недостаточно». Фраза еще не была закончена, но выражение лица Сьюзен резко изменилось, потому что она увидела, как Артур приближается к ее полю и принимает стойку, как будто собирается ударить его. В это мгновение она увидела, как его рука стала красной, как магма. Жар от нее ощущался ею даже сквозь силовое поле, а потом он ударил кулаком. Бум! В результате атаки на ее куполе появились трещины. Она чувствовала, как оно, казалось бы, плавится из-за высокой температуры и одновременно трещит по швам из-за мощного удара. «Кто ты, черт возьми?» — недоверчиво спросила Сьюзен и попыталась усилить проекцию. Огонь все так же постоянно бил ее, усиливая давление. Сьюзен подняла руку, пытаясь удержаться, стиснув зубы, но эффекта почти не было, и трещины на куполе лишь увеличивались. Ты действительно думала, что твое силовое поле непобедимо? Я был слишком ленив, чтобы позаботиться о пьяной женщине, но ты сама напала на меня, не выяснив, враг я или нет. Если ты не способна контролировать выпитое, то тебе лучше не напиваться. Сьюзен чувствовала, что если он сейчас ударит, ее поле точно рухнет. Она почти использовала почти всю силу, чтобы укрепить его, не имея ничего в запасе. А потом Артур ударил во второй раз. Силовое поле было похоже на кубик льда, издающий треск там, куда его ударили, а затем мгновенно разбивающийся. Всю моментально ударил ветер, появившийся от взмаха кулаком Артура. В мгновение ока она отлетела и ударилась о стену в переулке, и кровь потекла из ее носа и уголка рта. «О, кажется, я перегнул». Подойдя к Сьюзен, Артур ткнул ее в плечо и спросил: «Ну что, ты протрезвела?» Сьюзен ошеломленно посмотрела на Артура, словно хотела что-то сказать, но потом просто бессильно легла. Какого черта, она что, мертва? Но он с облегчением обнаружил, что она всего лишь потеряла сознание. Но потом стал думать, что с ней делать. Он не может просто оставить ее здесь в таком состоянии, и он частично виноват в том, что она без сознания. Он также проверил, есть ли у нее какие-либо травмы, но она не была ранена, просто потеряла сознание. Как бы то ни было, я просто возьму ее с собой и подожду, пока она очнется и заговорит. Артур взял Сьюзен на руки и собирался отвезти ее в ближайший отель. «Эй, чувак, тебе лучше опустить ее, потому что я тебя сейчас обчищу». Артур только было поднял Сьюзен, как услышал противный голос сверху. «Поэтому я хочу знать ваше мнение о том, что произойдет примерно через 2-3 главы. Немного спойлеров. Чтобы спасти Сьюзен, Джон не безрассудно нападает на Артура, потому что Артур знал, что должно было произойти, поэтому в оригинальном романе ГГ пожирает силы Джонни, чтобы увеличить его способность, связанную с огнем. Так должен ли он просто победить его и отпустить или поглотить его способности, или следует выбрать другой вариант, например, взять только часть его сил? Глава 23. Человек-паук. Он увидел висящего вниз головой человека в красно-синем костюме в маске. Артур с первого взгляда понял, что это Человек-паук. Видя, что Артур просто наблюдает за ним и не отпускает Сьюзен, он спрыгнул рядом с Артуром и сказал: «У тебя действительно хватило наглости похитить Сьюзен. Она сестра моего приятеля и члена фантастической четверки, Факела, так что, тебе лучше отпустить ее, или придется иметь дело не только со мной. Ты, пфффф, ха-ха-ха». Артур только усмехнулся, глядя на Человека-паука. Очевидно, тот тоже неправильно его понял. Сначала это была Сьюзен, а теперь он сам. Он не знал, было ли это просто совпадением или ему просто не повезло. Прямо сейчас он даже не пытался объясниться с паучком, как уже пытался с Сьюзен, ведь она все равно напала на него. Эти герои были действительно весьма импульсивны и действовали не подумав. Разве он похож на труса или его так легко запугать, что теперь даже Человек-паук угрожает ему? Если бы Человек-паук спросил о том, что произошло раньше, а не сразу обвинил его, Артур был бы вежлив с ним, но теперь он был просто раздражен. Человек-паук лишь пожал плечами. «Обычно сарказм идет лишь от меня. В любом случае, ты не мой противник, так что просто сдавайся». Он не успел закончить, а Артур уже прыгнул на него, чтобы ударить его в живот. «Да чего же ты надоедливый ребенок, бросай свою болтовню, и если победишь, то сможешь забрать ее, или просто отвали!» Нетерпеливо крикнул Артур и ударил кулаком. Реакция паука была быстрая из-за его чутья. Он скрестил руки, чтобы заблокировать удар, но был отброшен назад на несколько шагов. Со всей еще дрожащими руками он спросил: «Почему, черт возьми, ты настолько силен?» После этого он внезапно поднял руку и сложил пальцы. С его запястья свисала паутина, похожая на шелковистую нить. Хотя Артур смог бы легко увернуться от нее, он просто стоял в той же позе. Спустя момент, он уже был сплошь покрыт паутиной. «Ты хочешь воспользоваться паутиной, чтобы остановить меня?» «Должен сказать, что это очень умный трюк, и он вполне в твоем стиле. В конце концов, твоя сила не настолько безгранична. Если бы ты не пользовался определенной тактикой, то давно был бы мертв», — сказал Артур. «Спасибо за комплимент, но лучше все равно сдавайся», — сказал Человек-паук. «Ты думаешь, я делаю тебе комплимент, хотя ты умен и знаешь, как использовать свои способности, и умеешь адаптироваться, Но ты забыл одну вещь. Человеку-пауку стало немного любопытно, что он мог забыть. Некоторых людей нельзя победить только с помощью ума и набора трюков. Артур использовал свою силу, чтобы освободить руки от паутины, и достал зажигалку. Затем он просто сжег всю паутину, что была на его теле. Ну а затем, пламя полетело в сторону паука. «О, боже, как ты можешь!» Чутье сработало, и, увидев пламя, он тут же воспользовался паутиной, чтобы выбраться оттуда, и тут же повис на соседнем здании. «Кто ты? Почему я не знал о тебе раньше?» — спросил Человек-паук. Этот Человек-паук был немного более комичным, чем в фильмах. К сожалению, Артуру сейчас было неинтересно с ним болтать. Контролируя пламя, он собрал его в огненный шар. «Ты любишь фейерверки?» — Артур сказал это со смехом в голосе. Огненный шар взорвался в одно мгновение и выпустил искры в воздух, как фейерверк. Человек-паук пытался увернуться от искр, но две искры все же настигли его и слегка обожгли. «Черт возьми!» Человек-паук закричал, и его тело упало на землю. Он хотел было воспользоваться паутиной, чтобы отмахнуться, но вдруг увидел, как Артур широко раскрыл пасть. «Это еще что?» Оттуда донесся резкий скрежещущий звук. Звуковая волна ударила в Человека-паука, и, не в силах контролировать свое тело, он врезался прямо в стену. Артур посмотрел на паука, который все еще был в сознании, и снова поднял Сьюзен. «Запомни, меня зовут Артур Вольф, и вы не должны просто вслепую бросаться в атаку. Ты не можешь взять». Человек-паук попытался встать, но все равно упал. Голова все еще кружилась, но он все же увидел, как Артур, несущий Сьюзен, поставил ноги прямо на огонь и вылетел из переулка. Через полчаса он наконец вышел из подворотни. «Артур Вольф, откуда взялся этот парень?» «Нет, я должен связаться с фантастической четверкой и спасти Сью». Много людей говорили в комментариях, чтобы поглотить его силы, а некоторые предлагали вырубить его. «С этого момента я буду больше спрашивать о вашем мнении, и прошу прощения за то, что паучка побили». Глава 24. Человек-факел. Забронировав номер в соседней гостинице, Артур принял горячую ванну, чтобы расслабиться. Он столкнулся с небольшой проблемой, когда нес Сьюзен, которая была без сознания, наверх, но она была решена большими чаевыми в карман хозяина гостиницы. Хозяин даже одарил его понимающей улыбкой, на что он смог только криво улыбнуться и направиться к своему номеру. Вначале он хотел выпить, прогуляться и осмотреть некоторые достопримечательности, но вышло так, что он встретился с невидимой женщиной Сьюзен, которая неправильно поняла его намерение и приняла его за кукловода. Потом появился Человек-паук, и он тоже неправильно понял его, из-за чего пришлось драться. Он взглянул на Сьюзен, которая все еще лежала без сознания на кровати. Затем Артур достал из мини-бара бутылку красного вина и сел на диван, чтобы выпить его. Он пил и думал о столкновении, и хотя ему удалось легко победить в обеих, он все еще был немного расстроен, что не смог пробить поле Сьюзен с одного удара. К тому же, Артур заметил, что его сила удара немного слабее. Сьюзен и Человек-паук не были самыми могущественными супергероями. Хотя его способность управлять огнем была весьма неплоха, она сводилась лишь к управлению пламенем, а не повышением температуры пламени. Это довольно полезно против некоторых нормальных людей или не очень сильных супергероев, да и некоторые более сильные герои могут одолеть его. Да и звуковые волны нельзя было использовать среди союзников, а он к тому же не любил широко открывать рот и кричать. Затем он подумал о Человеке-пауке, которого пришлось побить. Что бы он сделал дальше, чтобы спасти Сьюзен от Артура, даже если это было недоразумение? Он, скорее всего, будет искать помощника, так одному ему с Артуром не справиться. С кем он свяжется? Щит? Альянс Мстителей? Фантастическая четверка? Он, вероятно, обратился бы к Джонни Шторму, Факелу, так как Сьюзен, его старшая сестра, а Человек-паук был его другом. Характер Факела был высокомерным, дерзким и нетерпеливым. В деле, связанном с его сестрой, он определенно не стал бы слушать никаких доводов и просто безрассудно бросился бы в атаку. И если он правильно разыграет свои карты, то сможет получить способность производить пламя, не испортив отношения с другими супергероями. Факел мог создавать огонь сверхвысокой температуры, летать, превращать свое тело в плазму и не боялся пламени. Первоначально его план после поглощения сил Пира состоял в том, чтобы отправиться в Гонконг и забрать способности Чан Хуиня. Тот не был обычным уличным артистом, но у него была способность создавать пламя. Стало быть, план меняется. «Давай-ка посмотрим, смогут ли мои силы взять под контроль пламя факела», — думал Артур, потягивая красное вино и терпеливо дожидаясь. «Джонни, твою старшую сестру забрал таинственный человек по имени Артур Вольф. Я отследил его местоположение, но он слишком силен, и я ему не противник. Я не смог спасти Сьюзен в одиночку, он меня одолел». Человек-паук позвонил факелу, как только выяснил, где находится Артур. В это время факел находился в клубе. Когда он увидел, что ему позвонил Человек-паук, он сначала подумал о том, чтобы пригласить его в клуб, чтобы повеселиться. «Что? Сьюзен увезли? Где она? Давай адрес». Услышав это, Джонни моментально протрезвел. «Ты куда-то собрался, Джонни? Разве ты не хочешь побыть со мной?» — сказала с разочарованием девушка, что была с Джонни. «Не волнуйся, детка, кое-кто ведет себя безрассудно и осмелился сражаться против нас, фантастической четверки, так что я преподам ему урок и скоро вернусь, а потом мы поедем в другое место. Подожди меня, я мигом». Сказав это, Джонни вышел из бара, сказал пламя, его тело превратилось в пламя, и он улетел. На крыше отеля Артура Человек-паук, будучи раненым, ждал подкрепления. Не прошло и 20 секунд после звонка Джонни, как он увидел приближающегося человека в форме огня, и когда тот приземлился, то услышал, как тот сказал: «Где он?» «Он посмел похитить мою сестру и члена фантастической четверки. Он находится на 9-м этаже этого отеля, но он не прячется, стало быть, он готов. Джонни, мы должны связаться с Ридом и Беном и подождать, пока они придут. Возможно, он мутант, поскольку может контролировать огонь, а вы можете оказаться в проигрыше», — напомнил ему Человек-паук. «Мутант? Ну и что, никто не сможет контролировать мой огонь», — уверенно сказал Джонни и полетел на 9-й этаж. Через окно он увидел Сьюзен, лежащую в одной из комнат, и мужчину, сидящего на диване в вестибюле и пьющего красное вино. «Это должно быть ты», — сказал факел и влетел в комнату. Послышался звук разбившихся стекол. «Вот он и пришел». Артур не запаниковал, увидев Джонни в состоянии факела. «Значит, ты и есть Артур, похитивший мою сестру. Ты хочешь быть врагом фантастической четверки?» — крикнул Джонни Артуру. Артур сказал: «Я думаю, что это может быть недоразумение. Я не думаю, что это недоразумение». Джонни вообще не слушал объяснения Артура и выпустил в его сторону огненную струю. Артур увернулся, и вместо этого удар пришелся на диван, который разлетелся на мелкие куски. Увидев, что он увернулся, Джонни не остановился и ударил еще пару раз, стараясь попасть в Артура. Бедный маленький Джонни в своей самоуверенности угодил в ловушку. Итак, что должно произойти дальше, дайте мне знать в комментариях. Я постараюсь добавить новые главы в ближайшее время. И предложите мне тег для этого фанфика, у меня есть одно место из 10. Глава 25. Битва с Джонни. Артур уклонился от пламени, которое выпустил факел, и сказал: «Тебе лучше остановиться, иначе мне придется дать отпор. Если тебе действительно хватит духу, то сопротивляйся. Почему ты бегаешь вокруг, как трус? Или ты не способен контролировать пламя? Попытайся, покажи, на что способен», — снисходительно сказал Джонни, чтобы спровоцировать Артура. Артур, услышав это, замедлился, и удар Джонни попал ему в грудь и сжег его рубашку. Затем он начал действовать так, будто сила удара заставила его начать двигаться. Он встал и крикнул: «Ты вынуждаешь меня». Затем Артур схватил Джонни за его горящую руку. Джонни был шокирован. Он попытался напасть на него, используя свой огонь, но все обернулось против него, когда он осознал, что Артур контролирует огонь и бьет Джонни. Все так же держа его за руку, Артур бросил его на землю. Лежа на полу, Джонни увидел, как рука Артура вспыхнула красно-оранжевым светом и несколько раз ударила его по лицу. Артур ударил Джонни, наверное, дюжину раз, отчего его лицо распухло, как у бегемота. «Как это возможно? Как ты не подвержен влиянию моего огня? Это невозможно. Я говорил тебе, но ты не слушал меня. Теперь жди последствий». Артур коснулся его руки и начал поглощать его способности. «Джонни, твое высокомерие и импульсивность определенно убили бы тебя. Ты будешь мне благодарен за это». Затем Артур услышал знакомый голос за окном. «Джонни, прекрати. Это действительно недоразумение». В окно влетел Человек-паук и увидел удивительную сцену в комнате. Джонни с распухшим лицом лежал на полу, а Артур стоял над ним, положив на него руку. Казалось, Джонни был жестко избит. «Ты опоздал, малыш». Затем он убрал руку от Джонни, который уже потерял сознание. «Что ты с ним сделал?» – нервно спросил Человек-паук. Предупредив факела об Артуре, Человек-паук почувствовал, что ему следует получить подкрепление, поэтому он вызвал щит. Рассказывая им об Артуре Вольфе, он узнал, что Артур был консультантом щита и недавно присоединился к ним. Поскольку он был членом щита, он не должен был нападать на героев или даже похищать их. Здесь явно что-то было не так, поэтому он поспешил остановить драку, но уже опоздал. «Ты должен радоваться, что я просто поглотил его способности, а не убил или искалечил его. Вы, герои, сегодня действительно испытали мое терпение. Сначала на меня напала Сьюзен, потом ты, а теперь этот факел. Неужели вы все действительно думаете, что меня так легко запугать?» — сердито крикнул Артур. Человек-паук потерял дар речи. «Сначала ты нокаутировал Сьюзен, я был ранен, а Джонни избивали до тех пор, пока он не превратился в отбивную. Над кем здесь издевались?» Но в каком-то смысле Артур был прав. Если бы он не был достаточно силен, то оказался бы на стороне противника. Кого бы он тогда обвинил? «Ты должен подождать здесь некоторое время. Я уже связался с щитом, они скоро прибудут, чтобы разобраться». Человек-паук мог только беспомощно пожать плечами и оттащить Джонни, который был без сознания, на диван. И действительно, менее чем через 10 минут они появились. Снаружи послышался рев машин, и был виден огромный авианосец, а затем дверь кабины открылась, и несколько человек вошли через разбитое окно. Чернокожий мужчина в длинном черном плаще с повязкой на глазу, рыжеволосая женщина в черном облегающем костюме с очень пышным телом, хорошо сложенный мужчина в форме в красную и синюю полоску со щитом на спине, директор щита Ник Фьюри, член Мстителей, Черная Вдова, и их лидер, капитан Америка Стив Роджерс. Артур посмотрел на них троих по очереди и сказал: «Если хотите сразиться со мной, этого все равно недостаточно». На момент написания этой главы был действительно печальный день для поклонников МЦУ. Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры, скончался от рака. «Покойся с миром, король Ваканды навсегда». Глава 26. Глава 26. Хеликарриер. Он не был серьезно ранен, просто потерял сознание, его лицо опухло, и потребуется по крайней мере 2-3 месяца, чтобы оно пришло в норму как прежде. Плохая новость в том, что наши сканеры улавливают очень слабый след тепла от его тела по сравнению с предыдущими данными. Я боюсь, что он потерял свои способности, — Наташа доложила Нику Фьюри. Затем она сказала с немного странным выражением лица: «Что касается Сьюзен, она в порядке, просто пьяна и спит». «Пьяна?» — услышав этот ответ, Ник Фьюри был сбит с толку, но в лице не изменился, а у Стив Роджерс явно был ошеломлен этим. «Объясни, что тут произошло?» — спросил Ник Фьюри, глядя на Артура. «Я тоже требую объяснений. Я думаю, вы знаете про объект 084. Закончив миссию, я собирался выйти подышать свежим воздухом, расслабиться и выпить. В баре я встретил Сьюзен, предложил ей выпить, но она отказалась. Потом, немного погуляв, я увидел, как она зашла в переулок, и увидел, что кто-то подозрительный преследует ее. Увидев, что она в беде, я пошел вперед, чтобы помочь, но она приняла меня за кукловода или вроде того. Я пытался объясниться, но она мне не поверила, и я уже хотел уйти. Но она напала на меня, и если бы на моем месте был кто-то другой, он был бы мертв или серьезно ранен, поэтому я был вынужден защищаться. А так как она тогда была пьяна, то я сбил ее с ног и хотел отвезти в отель, чтобы после того, как она протрезвеет, я бы все объяснил. Но потом я столкнулся с ними». Указывая на Человека-паука, Артур сказал: «Я не знаю, может быть, вы, ребята, так долго были супергероями, и потому стали такими тщеславными. Вы просто решили, что я злодей, даже не выяснив, кто я. А потом, отвязавшись от Человека-паука, я назвал ему свое имя, чтобы он знал, что я консультант щита. Но вместо того, чтобы вызвать щит или мстителей, он сначала связался с факелом. Не давая мне возможности объясниться, он нападает на меня с намерением серьезно ранить. Я пытался уворачиваться и объяснить ему, что я не при делах, но он не послушал, потому мне пришлось обороняться. У меня даже есть записи драки в отеле в качестве доказательства того, что Джонни первым напал на меня». «Вы можете вернуть способности Джонни Шторма?» Ник Фьюри никак не отреагировал на рассказ Артура. Он, естественно, уже знал, что тут произошло. Он хотел знать, можно ли еще вернуть способности факела. Хотя у Джонни была не самая лучшая репутация, но он все равно был героем. Джонни, потерявший свои силы, не был полезен для фантастической четверки. Некоторые из их врагов определенно могли воспользоваться этой возможностью в свою пользу, чтобы нанести им удар. Теперь ему придется увеличить численность персонала и агентов вокруг них, возможно, даже собрать мстителей. Артур молчал и не ответил на вопрос Ника Фьюри. Он пошел на многое, чтобы спланировать и сделать ситуацию выгодной для него, поглотив силы Джонни. Если бы он просто случайно это сделал, то фантастическая четверка, щит и мстители наверняка бы настроились против него. В его нынешнем положении, ему было бы крайне невыгодно идти против них. Ник Фьюри нахмурился, видя, что Артур не отвечает, и предположил, что ответ будет отрицательным. Затем он сказал: «Остальные члены фантастической четверки скоро прибудут». Артур ответил: «Хорошо, тогда вы поговорите с ними. Я действительно устал после всех этих дел, даже еще не спал после миссии. Я вздремну в вертолете, если понадоблюсь. И не забудьте заплатить отелю за ущерб. О, и разбудите меня, как только Сьюзен Сторм протрезвеет». Затем он прыгнул на вертолет через разбитое окно. «Агент Романов, покажите мистеру Артуру Вольфу мостик на хеликарьере». Артур с любопытством обошел хеликарьер. Он осматривал тамошние места, как турист достопримечательности. Конечно, за ним следила черная вдова, вероятно, приставленная к нему для наблюдения. Это был стиль щита под руководством Ника Фьюри. Они не верят никому, даже своим собственным агентам. Но Фьюри не знал, что его паранойя была правдой, и Гидра уже проникла в щит. Его организация больше не принадлежала ему, и предатели просто выжидали, чтобы обнажить свои клыки в форме проекта прозрения. Из-за этого Артур не собирался оставаться здесь надолго. «Я думаю, что вы намеренно спровоцировали Джонни и поглотили его способности. Вы уже заполучили способность пироманипулировать огнем, и вам нужна была сила Джонни, поэтому вы все подстроили», — вдруг прошептала ему черная вдова. Артур остановился, чтобы посмотреть на нее, а затем тихо сказал: «Не забывай, если бы он не был таким высокомерным и не набросился на меня, я не думаю, что поглотил бы его способности. Так что, даже если бы я был заинтересован в его способностях, а он не натворил глупостей, этого бы не произошло». Наташа замолчала, услышав это. «Действительно, Джонни сам виноват, что был слишком самонадеян. Я организую для вас место. Вам следует сделать перерыв на некоторое время. С этой проблемой будет не так просто справиться. В конце концов, речь идет о фантастической четверке. Фил Колсон тоже едет сюда», — сказала Наташа. Артур только равнодушно пожал плечами. «Хорошо, тогда я пойду посплю». Наташа больше не разговаривала и просто отвела его в пустую комнату. Эта комната выглядела вполне нормально. Он не знал, были ли там какие-то жучки или бомбы, да и ему было все равно, так как он мог просто регенерировать. Артур был уверен, что щит ничего ему сейчас не сделает, поскольку он имеет большую ценность в плане боевой мощи, и до тех пор Ник Фьюри будет пытаться сохранить или использовать его. Но это не имеет значения, разве он сам не использовал влияние щита, чтобы уладить свои проблемы с фантастической четверкой? Поэтому, войдя в комнату, Артур просто лег и спокойно уснул. «Спасибо, Ридерхбр, за то, что вы жертвуете камни силы каждый божий день, даже когда я сказал, что некоторое время не буду публиковаться, и это мотивирует меня. На прошлой неделе я был занят учебой и потому ничего не публиковал. Скажите мне, ребята, что должно произойти дальше?» Глава 27. Угроза или нет? Пока Артур неторопливо дремал в комнате, на мостике вертолетоносца шел разговор о нем. Капитан Америка, Черная Вдова, Соколиный Глаз, Человек-паук, Сьюзен Сторм, Факел, Джонни Сторм, Ник Фьюри, Мария Хилл, Фил Колсон, Рид Ричардс, Бен Гримм, Три Мстителя, Фантастическая Четверка, собранные щитом для защиты не от какой-либо внепространственной угрозы, а от Артура Вольфа. Сьюзен и Джонни проснулись немного позже. Джонни просто сидел в кресле, опустив голову в подавленной манере, как будто все еще отрицая и не участвуя в обсуждении. Сьюзен чувствовала ужасное похмелье, но все еще могла слышать и осмысливать ситуацию. Оглядев присутствующих своим единственным глазом, Ник Фьюри спросил: «Теперь, когда у Артура есть доказательства того, что он действовал в целях самообороны, что вы думаете?» «Это моя вина, Я неправильно его поняла. В то время один из прихвостней кукловода следил за мной, так что я подумала, что они заодно. И если бы не я, Джонни не ворвался бы так опрометчиво. Раздраженно прошептала Сьюзен, теперь вновь выпив вино. «Джонни?» – спросил Ник Фьюри. Джонни ничего не сказал, только опустил голову. Похоже, он еще не оправился от удара. «Я хочу познакомиться с мистером Артуром Вольфом», – сказала Сьюзен тихим, но решительным тоном. «Что? Почему ты вообще хочешь его видеть после того, что он сделал с Джонни?» – крикнул Рид Ричардс в сторону Сьюзен, словно возмущенный этой мыслью. Ник Фьюри просто смотрел на Сьюзен какое-то время, а затем сказал: «Хорошо, агент Романов отведет мисс Сьюзен Шторм в апартаменты мистера Вольфа». Пока Наташа вела Сьюзен в комнату Артура, Рид Ричардс сказал: «Директор Фьюри, вопрос не в том, кто был прав или не прав, но его способности очень опасны и представляют угрозу для героев. Во-первых, способности каждого из вас представляют угрозу, даже если один из вас потерял самоконтроль, это может легко нанести значительный ущерб миру и привести к жертвам. Во-вторых, хотя способности Артура действительно представляют угрозу, но до тех пор, пока они используются во благо, он может быть мощным активом для нашей стороны, что даст нам значительный импульс», — сказал Фил Колсон вместо Ника Фьюри. «По крайней мере, до сих пор он помогал нам в миссии с высокой степенью угрозы, а также является консультантом щита. В таком случае, что еще мы можем сказать? Мы не можем заниматься этим вопросом на законных основаниях, поскольку это было недоразумение с нашей стороны. Но, не просите нас помочь ему в любой трудной ситуации». После, Рид встал и сказал: «А пока мы будем ждать Сьюзен». Рид и Бен встали со своих стульев и подошли к Джонни, чтобы попытаться подбодрить его. «Похоже, это не конец», — сказал капитан Америка. «По крайней мере, это предотвратило наихудший сценарий развития событий. Что насчет враждебности? Почти все имеют зуб на кого-либо, но до тех пор, пока это не мешает их работе или не влияет на гражданских лиц, пусть разбираются сами. Если дело дойдет до битвы, мы вмешаемся». Не говоря уже о том, что мистер Рид Ричардс – ученый, а мисс Сьюзен Шторм – биолог, так что, возможно, они смогут найти способ восстановить силы Джонни, – сказал Ник Фьюри. «Что касается Артура, мы будем наблюдать за ним в течение некоторого времени, пока он на нашей стороне и делает добро. Его способности могут быть большим преимуществом. Наш мир может столкнуться с угрозой вторжения инопланетян или богов в любое время. Опасность повсюду, и каждый человек важен. Потому и созданы Мстители». «Ты хочешь, чтобы он присоединился к Мстителям?» – спросил капитан Америка. «Он не подходит для Мстителей, так что пока нет». Артур проснулся ото сна, услышав стук в дверь. Затем он увидел входящую Сьюзен и поприветствовал ее. «Эй, красавица, я знал, что ты не уйдешь, не увидевшись со мной». Услышав это, Сьюзен несколько секунд молча смотрела на него. Затем она сказала: «Я хочу извиниться перед вами от себя и от имени Джонни за то недоразумение». На что Артур нахально сказал: «О, не извиняйся, красавица. Я был бы проклят джентльменами всего мира за то, что заставил такую красотку извиняться. Что касается Джонни, то он уже заплатил свою цену. Хотя это и было недоразумение, и Джонни действительно совершил ошибку, напав на тебя, но он просто пытался спасти меня. Зачем ты забрал его силы? Джонни Шторм не продержался бы в качестве супергероя с его детским мышлением, высокомерием и тщеславием. В будущем было бы только два выхода: он взрослеет или погибает. Я спас вас от трагедии, преподав ему урок. Что касается его способностей, я оставил ему возможность вернуть их. Благодаря способу, которому вы получили свои силы, то есть космическую бурю, с которой у вас все еще держится связь в ваших телах, вы сможете восстановиться. Я не полностью забрал силы Джонни и оставил ему немного. Может быть, он восстановится через 6 месяцев или 2 года, я не знаю когда, но он это сделает. А до тех пор вы должны преподать ему несколько важных уроков и смягчить его высокомерие. И в следующий раз не вздумай так напиваться в одиночестве». Сьюзен слегка покраснела от стыда и сказала: «Спасибо, долг джентльмена – помогать леди. И все, о чем мы здесь говорили, должно остаться между нами». Сьюзен только кивнула в ответ. «Хорошо, теперь, чтобы несколько восстановить нормальное отношение других членов фантастической четверки и щита, я снова помогу вам, ребята». Глава 28. Бен Гримм. После того, как Артур и Сьюзен вошли на мостик Хеликарриера, Рид Ричардс посмотрел на Артура и нахмурился, но ничего ему не сказал, лишь обратился к Сью. «Пойдем, Сьюзен, нам нужно провести еще несколько тестов с Джонни. Подождите немного, мистер Ричардс, я забрал силы Джонни, но так как я чувствую себя некомфортно из-за этого, и не хочу быть вам чем-то обязан, то готов помочь мистеру Бену». Сказав это, Артур протянул руку к существу. Увидев это, существо приготовился драться, но остановился, увидев, как Сьюзен Сторм ободряюще улыбнулась ему. Он немного поколебался, но в конце концов сел. «Не сопротивляйся, это для твоего же блага», — сказал Артур, положив руку на Бена, и активировал силу поглощения. В ответ на это, существо почувствовало себя некомфортно как физически, так и морально. «Какого черта ты пытаешься сделать?» Рид не закончил фразу, и у него отвисла челюсть. Он потер глаза, но все равно увидел перед собой Бена Гримма в его человеческом облике, еще до инцидента с космической бурей, а не в том виде, когда он был словно сделан из камней. «Все, что я сделал, это забрал из твоего тела избыток энергии, которая мешала тебе контролировать свои силы и делала тебя похожим на ходячую скалу. Сначала давай проверим, осталась ли у тебя сверхсила и выносливость». Сказав это, Артур воспользовался моментом и ударил Гримма. Бен тут же оправился от шока и, к своему изумлению, понял, что, хотя и вернул себе утраченный человеческий облик, у него остались сила и выносливость. Поскольку удар Артура причинил ему боль, но вовсе не ранил, а судя по тому, что он слышал от Человека-паука и видел пострадавшего Джонни, Артур нанес довольно серьезный удар. «Теперь, когда ваша проблема решена, я рекомендую вам вернуться к нормальной жизни и не только лишь бороться с врагами, а вернуть свою любовь. И начните тренироваться, чтобы овладеть своей силой». «Спасибо, приятель», — сказал Бен, и слезы навернулись на его глазах от того, что он наконец вернул себе прежний облик. «Хоть ты и помог Бену, не думай, что я забуду, что случилось с Джонни», — сказал Рид. «Да, да, оставь на потом, мистер Всезнайка. Я делаю то, что хочу. Директор Фьюри, мы уезжаем, и я хочу провести несколько тестов на Джонни и Бене». Рид не ответил Артуру, а просто встал, чтобы уйти со своей командой. Прежде чем уйти, Сьюзен улыбнулась и кивнула Артуру, а он кивнул в ответ. Сегодня у него был весьма насыщенный день, он получил способность создавать пламя и сверхвыносливость. И если раньше он мог исцеляться только от пулевых ранений, то теперь он также мог блокировать пули только своим телом. И теперь у него есть номер телефона Сью. «Поскольку все вопросы уже решены, могу я вернуться в автобус с Артуром?» — спросил Колсон Ника Фьюри. «Колсон, решения, связанные с Артуром, передаются тебе. Внимательно следи за ним», — серьезно сказал Ник Фьюри. Услышав это, Колсон кивнул и пошел за Вольфом. Капитан Америка и Черная Вдова тоже разошлись по своим делам. Ник Фьюри остался на своем месте, обдумывая произошедшие события. Мария Хилл стояла рядом с ним, ожидая его приказа. Через некоторое время он сказал: «Агент Хилл, увеличь степень угрозы мистера Артура Вольфа в нашей базе данных, и прикажи нашим ученым найти контрмеры против Артура и его сил». «Да, директор». Когда Колсон добрался до Артура, он услышал, как тот сказал: «Мне нужен отпуск на несколько дней. Может быть, 3 дня, я хочу пойти в тихое место, так как я только что получил силу факела и сверхвыносливость, и хотел бы овладеть ими. Сейчас они очень нестабильны, поэтому нужно попрактиковаться с ними, прежде чем использовать их в миссии». «Ну, хорошо, но я надеюсь, что ты вернешься в команду как можно скорее. И если возникнет какая-либо проблема, немедленно свяжись со мной», — сказал Фил Колсон. «Понятно», — ответил Артур. Колсон был одним из немногих, кем он восхищался в прошлом. Его характер действительно этого заслуживал. «Хорошо, я пойду, а ты поговори с директором Фьюри». Сказав это, его ноги загорелись, и он взлетел в воздух. Вскоре он приземлился возле заброшенного участка и позвонил Скай. Сначала он рассказал, что произошло, и что ему нужно уехать на несколько дней, а затем мило побеседовал с ней. Артур изначально планировал вернуться на базу и провести некоторое время со Скай, прежде чем появится какая-либо миссия. Но после того, как он поглотил силу факела и часть энергии существа, он получил уведомление об обновлении системы. Глава 29. Обновление системы. Система обновлена, инвентарь разблокирован, и срок возможности пребывания в другом мире увеличен. После обновления самым большим изменением, которое он почувствовал, была разблокировка инвентаря, В конце концов, это было необходимо для любого воскресшего главного героя. Инвентарь был размером в 10 кубометров, и, если верить системе, здесь могло храниться все, что угодно, но в нем не было живых существ. Однако, можно было использовать это где угодно, так что теперь он мог взять что-то из другого мира, положить это в инвентарь и вернуться во вселенную Марвел.